В полой боковине кресла обнаружили несколько пачек денег в банковской упаковке на сумму в 22 тысячи рублей. Дальнейший осмотр ни к чему не привел, но при наружном осмотре в навесе над крылечком нашли хитро припрятанный нож. Это было совсем необычное холодное оружие. Удивляло большое, обоюдоострое, изогнутое наподобие ятагана лезвие. Нож нужно было отдать на экспертизу для того, чтобы установить, не им ли была сделана ужасная рана на шее Шаповалова. Когда оформили все документально, Алпатьевы, удивленные и растерянные, поставили свои подписи вместе с понятыми, так до конца и не осмыслив все происшедшее. Оперативники, накинув Губанову куртку на плечи, увели его к УАЗику. Мошкин, извинившись за беспокойство, покинул супругов-пенсионеров вслед за сотрудниками. Старшему опергруппы он приказал доставить и поместить арестованного в одиночную камеру изолятора. Николай Федорович закурил и проводил взглядом оперативную машину, пока она не скрылась из вида. На проведение всей операции по обыску и задержанию затратили немногим более 3 часов. Запахнув пальто, Мошкин направился к машине, в которой виднелся скучающий водитель. Сразу по приезду в управление он направился немного подкрепиться и восполнить иссякнувший запас курева. Он даже не сообщил о результатах визита к Абдулаеву, ожидавшему Гафурову, пообещав себе сделать это после того, как утолит мучивший его голод. С аппетитом и без настроения он проглотил комплексный обед, после чего здесь же, в буфете, натерпевшись без курева, взял целый блок сигарет «Космос». Выйдя на улицу, он с нетерпением распечатал пачку и с жаждой, понятной заядлым курильщиком, несколько раз глубоко затянулся. Уже направляясь медленным шагом к управлению, решил оставшиеся в блоке сигареты постоянно держать в ящике стола на рабочем месте. События последних суток благоприятно складывались для ведомства Гафурова. Тут и наркотики, и захват с поличным, крупные суммы денег. Только работай. Да, интуиция Мошкина оказалась верной. Ведь именно он намекнул ему, что в Сарикургане не все благополучно. Вот теперь и у ОБХСС есть раскрытие серьезного преступления. Вот только он не продвинулся ни на шаг в разоблачении и поимке бандитов, напавших на инкассаторов. Нет, он был далек от того, чтобы завидовать своим коллегам, но досада на собственное невезение в душе оставалась. В кабинете он разделся и, бросив в ящик стола блок сигарет, позвонил Гафурову. Трубку никто не поднимал. Его, видимо, не было в кабинете. Каримов закурил еще одну сигарету, не накурившись первой, и решил, что нужно не только сообщить Гафурову, но и обстоятельно ответить на запрос Мошкина. Не откладывая принятого решения в долгий ящик, он тут же набросал сообщение в Воронеж, которое получилось, с учетом событий в Маргилане, довольно обширным. Закончив послание, он еще раз позвонил Гафурову. На этот раз он был у себя. Каримов кратко поделился тем, что произошло при обыске особняка Абдулаева. Он не стал рассказывать Рашиду все подробности разговора с Расулом, но по реакции Гафурова понял, что он и без этого догадался сам. Гафуров, в свою очередь, сообщил ему, что он уже провел первые допросы и Нияза, и Агамирова. Первый замкнулся наглухо и практически не отвечал на вопросы следователя. Со вторым дело обстояло получше, и хотя ничего на первом допросе существенного узнать не удалось, Гафуров не терял надежды разговорить его. Агамиров, видимо, имел причины бояться Абдулаева, потому что окрик того в Маргилане все еще действовал на Гасана и здесь, в Фергане. На этом их телефонный разговор и ограничился. закуривая очередную сигарету и тем самым стараясь отогнать от себя послеобеденную сонливость, Каримов мысленно вновь вернулся к вопросу о дальнейшем расследовании нападения на инкассаторов. Полностью ставку на признание Гамирова делать нельзя. Он поручил утром своему помощнику, капитану Исмаилову, проверить, где был Агамиров в день убийства милиционеров в Воронеже и в день нападения на инкассаторов. Он, конечно, уже сегодня это выяснит. А вдруг у того будет алиби? Что тогда? Тупик? Нет, здесь нужно искать как-то по-другому, чтобы сам подход был более логичным. Нападение на инкассаторов — это самый главный эпизод преступления, и произошел он не случайно. Для того, чтобы организовать это нападение, бандиты должны были точно знать, что это инкассаторы, ведь одеты они были в гражданскую одежду. Кроме того, преступникам нужно было знать график работы. То есть, когда и где инкассаторы будут забирать деньги. И третий момент. Они должны были совершить нападение лишь тогда, когда у инкассаторов в руках была значительная сумма денег. Бандиты совершили нападение тогда, когда эти три фактора совпали. Получается, что они действовали наверняка. Но чтобы такую информацию получить о сумме денег, о времени приезда инкассаторов и другую, нужно быть хоть как-то причастным к работе инкассаторов или к работе той организации, откуда они забирали деньги. Причастность обязательна, ибо постороннему человеку такая информация недоступна. Поэтому нужно искать и там. И вот при этом есть один маленький нюанс, который может оказаться решающим в поиске преступников. Нужно проверить всех, кто так или иначе знаком с работой инкассаторов, обслуживающих этот район. Нужно проверить всех инкассаторов на предмет отсутствия на работе в дни, когда было совершено нападение на милиционеров и на инкассаторов. При этом обратить особое внимание на тех, кто носит фамилию Абдулаев. Конечно, это потребует времени и дополнительно работников угрозыска, но проверить можно. Ведь не так уж много людей, обслуживающих перевозку денег и ценностей в городе. Успех может быть, если преступник работает или работал в этой системе. А если он наводчик и сам не участвовал в налете, то отыскать его будет гораздо труднее. Да, нужно не забыть и обязательно сравнить отпечатки пальцев, которые он получил от Мошкина, с отпечатками Агамирова и всех троих Абдулаевых. Каримов искал выход, но потому что расследование не продвигалось, было видно, что не нашел он пока той единственной ниточки, которая привела бы его к преступникам. Спать хотелось все сильнее, и чтобы не задремать, он закурил еще сигарету и стал прохаживаться по кабинету. Он знал, что послеобеденная сонливость, как правило, одолевает до 3 часов дня, а потом становится легче. В этот момент, после стука в дверь, вошел Исмаилов. Его появление оживило Каримова. Он пригласил Рашида к столу, понимая, что задание выполнено. Но на этот раз капитан, вопреки привычке, не листал свой блокнот. «В бухгалтерии грузового двора в Маргилане мне сказали, что на момент убийства милиционеров в Воронеже Агамиров на работе отсутствовал. Мне, как доказательство, показали заявление, написанное им, где он брал в счет отпуска 10 дней». Убийство милиционеров произошло в 6-й день его отсутствия на работе. Значит, все это говорит о том, что теоретически он мог быть там, где их убили. Временем для этого он располагал. А с его женой не говорил на эту тему? Жена утверждает, что эти 10 дней он провел дома, провалялся в постели, так плохо себя чувствовал. Она подчеркнула, что ему было так плохо, что он даже ни разу не выходил из дома. Я сразу же подумал, зачем ему было болеть за счет отпуска. Проще было обратиться в поликлинику и проваляться эти 10 дней по больничному, а отпуск был бы цел. Действительно, странно как-то получается. А что еще рассказала его жена? Я сам думаю, что в этом что-то кроется. Жена подтвердила, что за помощью к врачу он не обращался. А если он болел 10 дней, то почему бы не вызвать хотя бы скорую? Тут надо послушать самого Агамирова. Интересно, как он сам все это объяснит. День, когда было совершено нападение на инкассаторов, в табеле Агамирова отмечен 8. По документу он на работе был, но сменщик утверждает, что в этот день работал на кране он, а не Агамиров. Он это хорошо помнит, потому что отработал тогда 2 смены подряд. Я уточнил дату у этого крановщика. Кстати, его фамилия Бикметов. Так он точно назвал число, которое точно совпадало с днем нападения. «Спасибо, Рашид, ты сегодня сообщил мне очень важные данные», — произнес задумчиво Каримов и сел в свое кресло. «С Агамировым я поговорю и выясню, где он был в эти дни. А тебе будет такое задание. Узнай, кто из инкассаторов отсутствовал эти же дни на работе. Проверь всех, кто знает о графике и маршруте движения инкассаторов. Особо обратите внимание на работников, которые носят фамилию Абдулаев. Не родственники ли они этим 3 братцам? Не забудь выяснить все по тем, кто уволился за последний год. Работа нелегкая. Если не справишься сам, то возьми Зурабова. Он хоть и молод, но паренек цепкий. Думаю, из него получится толк». Уже уходящего Исмаилова он попросил эту проверку произвести так, чтобы не бросить и тени подозрения на работающих там людей. После этого разговора с Исмаиловым он нашел еще силы позвонить и справиться о здоровье тяжело раненного инкассатора. Тот хоть и находился уже не в реанимации, но пока еще не узнавал даже близких ему людей. Рассуждая реально, надеяться на его показания уже не приходилось. Лечащий врач намекнул Каримову об этом довольно-таки прозаично, убив в нем окончательно и так едва теплившуюся надежду. Положив трубку, он решил: «На сегодня хватит, пора домой». Голова нечеловечески болела в висках. Организму нужен был отдых. Усевшись рядом с водителем, он снял головной убор и устало провел рукой по вспотевшим волосам. «Важную птицу взяли?» — участливо спросил Андрей. «Пока он только подозревается как участник убийства, хотя доказать самоучастие будет нелегко».